Бодлеровские дети остались на кухне одни. Они тяжело дышали, как будто только что пробежали большое расстояние. Солнышко продолжало хныкать, а Клаус вдруг обнаружил, что и у него глаза на мокром месте. Не плакала только Вайолет, но она дрожала от страха и омерзения, что означает неприятная смесь страха и отвращения. Несколько секунд они не могли произнести ни слова. «Какой ужас!» — наконец выдавил из себя Клаус. «Что мы будем делать, Вайолет?» «Не знаю», — ответила она. «Я боюсь». «Я тоже». «Бу!» — выкрикнуло вдруг солнышко, перестав плакать. «Обед давайте!» — заорали из столовой. И члены труппы принялись ритмично все в раз колотить по столу, что, как известно, в высшей степени невоспитано. «Несем скорее Путтенеску», — решил Клаус, — «а то неизвестно, что граф Олаф с нами сделает». Вайолет вспомнила, что сказал ей Лысый, и кивнула. Они посмотрели на кастрюлю с кипящим соусом. Пока они его готовили, он выглядел таким симпатичным. Но сейчас им померещилось, что перед ними чан с кровью. Оставив солнышко в кухне, они вошли в столовую. Клаус нес миску с макаронами затейливой формы, а Вайолет — кастрюльку с соусом и большую разливательную ложку. Актеры болтали и гоготали, не переставая пили вино, и никакого внимания не обращали на бодлеровских детей, когда те обходили стол и накладывали им по очереди еду. У Вайолет даже заболела правая рука, так она устала держать тяжелую поварешку. Она подумала, не переложить ли ей ложку в левую руку, но из-за того, что была правшой, побоялась, что левый прольет соус и опять обозлит графа Олафа. Глядя в отчаянии на полную тарелку графа Олафа, она вдруг пожалела, что не купила на рынке яду и не положила его в соус. Наконец они всех обслужили и улизнули на кухню. Они слушали, как дико, грубыми голосами гогочут граф Олаф и его гости, и без всякого аппетита ковыряли макароны в своих тарелках. Они чувствовали себя такими несчастными, что им не хотелось есть.